Часть четвертая. Глава 22. Столкновение взглядов. Двухлетнее заточение вождя сидящего быка в Форт-Рэндалле, территория Дакота, закончилось в апреле 1883-го, за три года до высылки апачи Чирикауа. Правительство так и не сообщило сидящему быку, почему он стал военнопленным. Его не отдавали под суд, ему не выносили приговор ни за какие преступления. Военное ведомство просто упрятало его за решетку, отдав под надзор армии, а потом по таким же непонятным причинам вернуло под контроль Министерства внутренних дел. 10 мая 1883 года сидящий бык сошел с парохода, который доставил его по Миссури к агентству Standing Rock. Отныне он будет одним из тех, кого он так долго презирал, агентским индейцем. Выбора у него не было. Вольного края Лакота, из которого сидящий бык ушел по священной тропе, ведущей в землю бабушки, больше не существовало. Он погиб под копытами железного коня. Сидящему быку казалось, что он успешно отбил у изыскательских экспедиций охоту соваться на Йеллоустоун. Однако на самом деле строительство железной дороги застопорила депрессия, вызванная биржевым крахом 1873 года, а не сопротивление Лакота. Когда 6 лет спустя страна оправилась от депрессии и движение капитала стало свободнее, строительство трассы Northern Pacific на территории Дакоты возобновилось. Поскольку Лакота теперь находились либо в Канаде, либо под пятой правительства в большой резервации Сиу, строительство шло без помех, дорога продвигалась на запад через территорию Монтаны и дальше в скалистые горы. Вместе со строительными бригадами появились профессиональные охотники на бизонов, стремящиеся завалить шкурами рынки восточных штатов. В результате истребление бизонов на северных равнинах оказалось таким же стремительным и масштабным, как и на южных. В 1876 году в речных долинах Вайоминга и Монтаны яблоку негде было упасть, там бок о бок паслись 2 миллиона бизонов. Через 6 лет проезжавшему через северные равнины владельцу ранчо, по его собственным словам, на каждом шагу попадались на глаза бизоньи туши, но ни разу не попался живой. Огромные бизоньи стада сменились сотнями тысяч голов домашнего скота. К середине 1880-х годов поголовье коров на пастбищах, которыми стали лакотские земли, уже превышало былое поголовье бизонов. Вряд ли кто-то радовался этому преображению земель Лакота больше, чем генерал Уильям Шерман. Усмирению равнин он посвятил половину своей военной карьеры и в феврале 1884 года ушел в отставку с ощущением, что цель достигнута. «Индейцы», — писал он в своем последнем рапорте в должности командующего генерала, «в перечень первоочередных задач армии более не входят». Шермановская стратегия бросать все имеющиеся в распоряжении армии ресурсы на обеспечение строительства железной дороги себя оправдала. Индейцам уже негде было селиться, кроме резерваций. Бывшей неотчуждаемой индейской территорией завладели скотоводы. На Альяно Эстакадо, когда-то неприступном оплоте Каманчей, паслись длиннорогие коровы. Цепь шахтерских поселков опоясала скалистые горы, бывшую вотчину ютов и Несперс. Даже долгое время остававшиеся недосягаемыми мексиканские горы Сьерра-Мадре уже не были надежным убежищем, каким их привыкли считать апачи. Теперь на повестке дня стояла другая проблема: что делать с покоренными индейцами? Во второй половине 1860-х и в 1870-х годах правительство стремилось сосредоточить племена в резервациях, расположенных как можно дальше от сухопутных маршрутов и поселений белых. А если при этом индейцев удастся цивилизовать, тем лучше. В те годы усилия гуманистов-реформаторов из восточных штатов были спорадическими и слабо скоординированными. Но в начале 1880-х появилась целая плеяда реформаторских групп, исполненных благого намерения вывести индейцев из мрака варварства на свет христианской цивилизации. Однако, насаждая цивилизацию, реформаторы губили культуру. Мало кто из них видел в традиционном индейском образе жизни что-либо достойное сохранения. По их замыслам, этот уклад должна была вытеснить частная собственность на землю и обучение в школе. Мать-земля по праву принадлежит тому, кто ее обрабатывает, и чем быстрее индейцы это усвоят, доказывали реформаторы, тем выше будет их вероятность уцелеть. Реформаторов объединял с жителями Запада один принципиально важный интерес. И те, и другие хотели сократить территории резерваций до минимально допустимого предела, а остальное отдать колонистам-гомстедерам. Таким образом, в реформаторском движении 1880-х все находили свою выгоду. Гуманисты и филантропы, инвесторы и пионеры-первопроходцы, политики и захватчики земли – все. Кроме тех индейцев, которые хотели сохранить верность традициям. Разумеется, ничего принципиально нового реформаторы не предлагали. Те же благонамеренные, по крайней мере в глазах белых, предложения выдвигались со времен возникновения республики. Изменилось с тех пор только одно – индейцы приспособились уклоняться от христианизации. Сопротивляться они больше не могли, равно как и найти незанятый белыми край, где они могли бы укрыться. Теперь, когда индейские войны вроде бы закончились, большинство реформаторов не желало иметь никаких дел с армией, которая, как они считали, пагубно влияет на индейцев. Это был снобизм чистой воды. Собственно говоря, старший офицерский состав не только разделял идеалы реформаторов, но и гораздо яснее представлял себе препятствия для их воплощения в жизнь. Самым весомым и серьезным из них, на взгляд офицеров, была неспособность правительства удовлетворить простейшие потребности резервационных индейцев. «Никакой народ, — напомнил генерал Поуп реформаторам, — не сможет усвоить уроки доброты и милосердия из уст сытых апостолов, пока он страдает от нужды и голода». Многие здравомыслящие генералы считали главным препятствием на пути к оккультуриванию индейцев надежды превратить воинов в фермеров. С таким же успехом можно посадить индейца из прерии на часовую фабрику в Элджине и надеяться сделать из него хорошего часовщика, заявил генерал Терри. Первый шаг к решению индейского вопроса – выдать индейцам скот и позволить вести пастушеский образ жизни, наиболее близкий к их привычному укладу. С ним соглашались Поуп, Майлз и Маккензи. И все-таки гораздо больше, чем идеалистические программы встраивания индейцев в общество белых, старших офицеров беспокоило бедственное положение резервационных племен. Полковник Генри Каррингтон, тот самый, которого разгромил Красное Облако на Бозменском тракте, поймал себя на сочувственных мыслях по отношению к ним, когда грузил в фургоны промерзшие изувеченные трупы погибших в резне Феттермана. «В жуткий час, когда все, что мне было дорого, оказалось на грани самоуничтожения либо медленной гибели от рук краснокожих, я осознал, что на их месте я сражался бы, если не так жестоко, то так же отчаянно, как они. Их мучения ранили Каррингтона не меньше, чем зрелище расправы над его подразделением. Я видел, как молодые и старики, мужчины и женщины, полуголые, но не придающие этой наготе значения, переходили вброд через реку Плат, которую уже затягивало льдом на крепчающем морозе. Переходили с одной единственной целью – подобрать на скотобойне при форте последние жалкие крохи, всю требуху и отбросы, сколь угодно тошнотворные, которые могли бы заменить дичь, исчезнувшую из их охотничьих угодий после нашего вторжения. Каррингтон до самой смерти не забудет слова старого вождя Лакота, с которым он сражался, чтобы открыть Бозменский тракт для белых золотоискателей. Белый человек хочет все. Он получит все, но краснокожий умрет там, где умер его отец. Компания 1868-1869 годов не оставила камня на камне от культур шайенов и арапахо. В 1880-х жизнь в резервациях нанесла неожиданный и разрушительный удар по Лакота. Уничтожение бизонов подорвало традиционный экономический уклад Лакота. Лишившись возможности не только обменивать шкуры на оружие и патроны, но и просто прокормить себя, они попали в кабальную зависимость от правительственных подачек. Арсенал агентов пополнился мощнейшим оружием, удерживанием пайков. Когда в мае 1883 года в большую резервацию Сиу вернулся сидящий бык, она уже превратилась в 6 морей скорби, каждая из которых омывала свой агентский остров. 5 годами ранее правительство закрыло агентство Красного Облака и Пятнистого Хвоста, поскольку они располагались за пределами резервации. Теперь 7300 аглала Красного Облака находились в ведении агентства Pine Ridge в 80 километрах к юго-востоку от Black Hills на территории Дакота. 4000 верхних брюле под предводительством Пятнистого Хвоста принадлежали к агентству Rosebud в 155 километрах к востоку от Pine Ridge. Почти 1000 нижних брюле жили при своем агентстве на западном берегу Миссури. Около 3000 мини-конжу, черноногих Сиу, Санс Арк и Ту Кеттлс расселились вокруг агентства Шайен Ривер. Севернее них жили прикрепленные к агентству Стендинг Рок, 1700 Ханкпапа, черноногих Сиу и верхних Янгтонаи. Общая численность населения Лакотской резервации приближалась к 17 тысячам человек, и почти половину из них в 1876-1881 годах считали враждебными. Отсутствие войн и набегов отнимало у лакотских мужчин возможность завоевывать статус и авторитет. Воинские общества теряли значение, в них оставалось все меньше участников. Бюро по делам индейцев заполняло образовавшуюся лакуну индейской полицией. Полицейские, получавшие форму и жалование, истово преданные правительству и зачастую обращенные в христианство, стали агентскими акичита. Даже если бы Лакота хватило сил и средств покинуть резервацию, идти им было некуда. В середине десятилетия белое население территории Дакота выросло до 500 тысяч человек. Хорошо вооруженные ковбои, вполне способные постоять за себя, прочесывали территорию более тщательно, чем удалось бы кавалерийским патрулям. Одним словом, большая резервация Сиу стала закрытой лабораторией для экспериментов в сфере социальной инженерии. Предвосхищая реформы, в 1881 году уполномоченный по делам индейцев задал официальный курс на следующее десятилетие, сообщив Конгрессу, что приучить к ведению хозяйства индейца-дикаря – дело благородное, вершина славы для любой нации. Но позволять ему тащить в новую жизнь старые предрассудки, лень и грязь, когда мы располагаем возможностями возвысить его в человеческом отношении – было бы несмываемым позором для нашего правительства. Отныне главным долгом любого индейского агента было побуждать своих индейцев к труду в цивилизованном русле. Агентам поручалось искоренять разлагающие варварские обычаи, к числу которых отнесли полигамию, языческие знахарские практики и традиционные обряды, в частности, пляску солнца. Изъять из религии индейцев великих равнин пляску солнца – это все равно, что изъять Христа из христианства. После запрета последнюю пляску солнца удалось провести в 1883 году. Социально-религиозная ткань лакотского общества затрещала по швам. Однако эффективность правительственной политики полностью зависела от того, кто и как будет воплощать ее на местах. В 1880-х годах Лакота достались два самых сильных агента в истории Бюро по делам индейцев, Джеймс Маклафлин в Стендинг Рок и Валентайн МакГилликадди в Пайн Ридж. Маклафлин, бывший кузнец, женатый на полукровке, не уступал сидящему быку ни силой характера, ни принципиальностью, ни твердостью взглядов. Мастерски управляя индейцами, то есть стравливая разные группировки между собой, он привлек на свою сторону двух самых авторитетных бывших подручных сидящего быка, военачальников Желчь и Вороньего Короля. Оба теперь принадлежали к прогрессивным. Это звание агента присваивали вождям, сотрудничавшим с правительственными программами. Самого сидящего быка Маклафлин расценивал как реакционного, непрогрессивного вождя, которого необходимо укротить. Маклафлин был вопиюще несправедлив к локотскому знахарю. Сидящего быка уязвляло неуважение Маклафлина, и он вступался за свой народ, но категорическим противником перемен не был. После выхода из застенков сидящий бык хотел главным образом одного, чтобы в эти смутные и непонятные времена его оставили в покое. В Пайн-Ридж вождь Красное Облако, наоборот, отчаянно боролся с агентом МакГилликадди, бывшим военным врачом, когда-то пытавшимся спасти умирающего бешеного коня. Знаток своего дела, но человек весьма неуравновешенный и темпераментный, МакГилликадди уважал Красное Облако как одного из величайших, если не величайшего военачальника, который никогда не утрачивал любви к своему народу. Однако старик был в высшей степени реакционным, и на протяжении 7 лет мы с ним вели бесконечную войну. Сыграла свою роль и оскорбленная гордость. Красное Облако обиделся, что Великий Отец назначил ему в агенты какого-то мальчишку. МакГилликадди было всего 30, когда он прибыл в Пайн-Ридж. Вождю Пятнистому Хвосту все это казалось весьма забавным. В самом доброжелательном расположении духа он наведался к МакГилликадди осенью 1879 года, вскоре после назначения того агентом. «Мы давно приятельствовали», — вспоминал МакГилликадди, «и он слышал о нововведениях в Пайн-Ридж, о том, что я формирую полицию резервации, чтобы противопоставить ее Красному Облаку и воинским отрядам. На прощание он обронил: „Берегись, брат Красное Облако, этот мальчишка, присланный Великим Отцом, согнет тебя в бараний рог в 2 счета. Ты не продержишься до конца его службы“». До конца службы МакГилликадди Красное Облако продержался, а вот сам Пятнистый Хвост погиб от руки наемного убийцы через 2 года после того, как предостерег старого вождя. Прикончил его Вороний Пес, член группы Брюле, вознамерившийся сделать верховным вождем одного из своих. Их самопровозглашенные претенденты на верховное предводительство грызлись между собой и строили козни, но никому не хватало ни авторитета, ни характера, чтобы занять место убитого Пятнистого Хвоста. Прежде многие Лакота считали Пятнистого Хвоста орудием белых, но орудием он совершенно точно не был. Пятнистый Хвост был прагматиком, который 30 лет своей жизни отдал сохранению остатков лакотской культуры, одновременно стараясь приспособить свой народ к неизбежному господству белых на максимально благоприятных для этого народа условиях. После его гибели Брюле перестали существовать как племя.